Спустя час пришел ответ. Резидент займется поиском подходящих команд для сбора информации по этому вопросу. Сроки не уточняются ввиду неустановленного приоритета. Еще раз проанализировав конструкцию, а, вернее сказать, анатомию, космических кораблей доктрината человечества, Кардана принялась вносить новые изменения в существующие проекты боевых кораблей. Примечание к части. Автору на кофе и мотивацию музы, Юмани, бывший Яндекс кошелек 4101-1162-4464-4163 или виртуальная карта Юмани 2204-1201-1159-5233, а также балансом на плюс 7 988 555 24 14. Также я есть на Boosty IRL. Ссылки на оба ресурса вы можете найти в моем профиле. На Boosty IRL уже начата публикация третьего тома. На текущий момент выложены 75 глав третьей книги. От всей души благодарю всех, кто делает переводы на мои реквизиты. Для меня важно и приятно видеть, что людям нравится этот. Глава 24. Красавчик на неизвестном корыте по координатам 24-14-96-50-37-40. Сообщи причины прибытия. Раздался голос диспетчера из динамиков системы связи. Сириус, хмыкнув на такое приветствие, нажал кнопку ответа. Красотка, мы прибыли по приглашению. Пароль для безопасной парковки, FCKLL-37. На линии некоторое время была тишина, а затем раздался смешок. Ага, модифицированный FSTS-430L-4S. Пилот, нахал, но пароль знает. В списках есть. Красавчик, передаю данные посадочного коридора. Спасибо, булочка, улыбнулся Блэк, включая прием пакетных сообщений. Диспетчер же, после паузы, рассмеялась. Булочка, точно нахал. После этого мы получили данные по проходу, а минная тревога, поднятая тактическим и, отключилась. Какие они тут нервные, вздохнула Бримсон, посмотрев на данные ГДО, хотя, учитывая чем тут промышляют, неудивительно. Станцию «Черная жемчужина» охраняли явно прошедшие множество ремонтов и модернизаций 5 имперских тяжелых авианесущих дредноута. Своей формой эти 3-километровые туши напоминали наконечники копий. Причем, кормовая часть, сужающаяся к соплам двигателей, была напичкана орудийными башнями и турелями не меньше, чем передняя. Такой профиль судна позволял вести огонь по курсу из всех орудий верхней и нижней полусфер. Аналогично и возможностью стрельбы в стороны, передние и задние орудийные башни в состоянии развернуться влево или вправо и накрыть противника более чем громадным количеством орудий. Тяжелые авианесущие дредноуты империи были ее символом и гордостью, являясь средством не просто демонстрации силы, а ее применения. Летающие крепости, защищенные 16 слоями щитов и 10 метрами броневого сплава, ни разу не были побеждены. Несмотря на то, что первые боевые машины данного типа и конструкции пошли со стапелей больше 10 тысяч лет назад, их обводы сохранялись до последних дней существования страны. Да, случалось так, что противникам удавалось повредить один из двигателей, вывести из строя часть орудия или добиться пробития брони, но ни разу могучие гиганты не проиграли открытых сражений, даже если речь шла о противостоянии с целыми группами боевых кораблей. Во флоте империи, к моменту ее развала, находилось на службе более 30 тысяч таких дредноутов. Потом, наследники павшего государства, предпочли сменить свои флотские доктрины, поскольку оказались банально не способны не только производить подобные корабли, но и поддерживать в боеспособном состоянии имеющиеся. Во всяком случае, в столь больших количествах. Аналогичная участь ждала и остальные детища имперского ВПК. Эпоха космических гигантов закончилась, уступив место куда более скромным скорлупкам, потерявшим в огневой мощи и тактических возможностях из-за узкой специализации проектируемых кораблей. Мы же сейчас наблюдали сразу 5 таких красавцев, что 1500 лет назад наводили своим присутствием ужас на большинство известных рас. Дредноуты неторопливо двигались в темноте космоса, освещаемые лучами далеких светил. Их сопровождали эскортные корабли, крейсера, фрегаты и корветы того же типа, явно построенные в годы существования Империи Дракона. Этот строй эскортировали многочисленные истребители, чьи двигатели мерцали на фоне космической черноты. 256 тяжелых орудийных башен, со спаренными плазменными пушками, а также 512 средние со счетверенными лазерными излучателями, 32 разгонные шахты магнитодинамических установок, способных разогнать до невероятно больших скоростей металлические болванки массой до 10 тонн, 1024 турели со счетверенными лазерными роторными пушками, выполняющие роль ПВО, собственное авиакрыло, состоящее из 110 тяжелых истребителей, 80 перехватчиков и 40 бомбардировщиков-торпедоносцев. К этому стоит добавить универсальные десантные корабли, корветы и канонерки. Похоже, что хозяева черной жемчужины не экономят на охране, покачала головой Лана, оценив одну из четырех охранных эскадр, что гарантирует порядок и безопасность одним фактом своего присутствия. Неудивительно, что сюда не спешат с визитом вежливости представители полиции и спецслужб. Чтобы справиться даже с одной из этих группировок, надо пролить реки крови. Даже группа их крейсера и пары фрегатов, построенных по имперским стандартам, способны создать проблемы полнокровному флотскому соединению, укомплектованному по современным нормам и штатам. Полагаю, если возникнет нужда, та же Федерация достанет из своих запасов законсервированные дредноуты того же класса и типа, приведет в подобающий вид, модернизирует и отправит сюда. Однако, чтобы подобное произошло, черная жемчужина должна начать представлять угрозу. А это нечто из области ненаучной фантастики. Одинокая станция, пусть даже громадная и обладающая достаточно крепким флотом, едва ли способна что-то сделать Федерации Дракона, в составе которой далеко не одна тысяча пригодных для жизни планет. Слишком разные весовые категории. Максимум, что могут устроить местные воротилы и хозяева, налет на одну-две, три системы, а потом ими займутся и финал будет вполне закономерным. Между тем, Сириус внес данные из полученного сообщения в автопилот и расслабленно откинулся на спинку пилотского кресла. И почему мне кажется, что на станции нам будет не до осмотра достопримечательностей? Поинтересовалась Бримсон, поднимаясь со своего места. К слову, кто-нибудь в курсе, там можно носить боевую броню. Судя по пояснениям Стэнли, лучше ограничиться обычной одеждой, личными щитами и пистолетами, покачал головой Блэк, там не приветствуется излишняя вооруженность и повышенная агрессивность. Черная жемчужина, нейтральная территория для отдыха, набора экипажей, ремонта кораблей, переговоров и сделок, а не зона боевых действий. То есть нам можно не опасаться проблем? Лана не торопилась прекращать засыпать Сириуса вопросами, явно добиваясь каких-то важных лично для нее ответов. Проблемы могут быть везде, пожал плечами Блэк, покосившись на нее, к чему эти вопросы. Бримсон несколько секунд смотрела в глаза Сириуса, после чего вздохнула и произнесла: «Мне кажется, что не всем стоит сходить на берег. Я и Ирина останемся на Антиусе. Будем держать судно готовым к бегству, на случай проблем. Да и охрана нашему кораблю не помешает. Все же, судно новое и с неплохими системами. Мало ли кому оно может приглянуться и как его захотят забрать. Ты перегибаешь», — нахмурился Блэк. Стен предупреждал, что откровенного разбоя на станции нет. «Сириус, это не центральные системы Федерации», — вздохнула Бримсон. «Я очень сомневаюсь в том, что находясь тут мы будем в безопасности. Тебе напомнить наш недавний заказ?» — усмехнулся Мак. «Вся наша жизнь — одна сплошная опасность. Сириус, не уходит от темы разговора. Ты прекрасно знаешь, о чем я говорю. Лана, прекрати, не устраивай сцен, я устал от них и не хочу к этому возвращаться. Ты вообще быстро от всего устаешь, как я заметила», фыркнула Бримсон, «даже своих детей не соизволил нормально воспитать». «Не начинай», поморщился Блэк, «к тому же, ты сама настояла на том, чтобы они жили вне Федерации». «Я», пока Лана и Сириус устраивали дебаты, вызывающие все большее количество вопросов, Ник нахмурился и поинтересовался у меня: «Айзек, а ты о них точно все знаешь? Уж очень похоже на поведение бывших мужа и жены». «Вот и у меня вопросы появились», — кивнул я. Диалог Сириуса и Ланы заставлял напрячься не только из-за его содержания, но и по причине весьма занятных эмоций, которые испытывали мой друг и моя женщина. А упоминание о сыне таки вовсе выбивало из колеи. «Пожалуй, я пойду переодеваться», — вздохнул Наил, бросив взгляд на Блэка и Бримсон. «Надоело в летном комбезе ходить. Оружие не забудь. Без него никуда», — бледно улыбнулся Ник. Когда он покинул кабину, я поинтересовался у замолчавших спорщиков: «Вы ничего не хотите мне сказать?» Лана, покосившись на Сириуса, мрачно вздохнула: «Дела давно минувших дней. Можешь не вникать, серьезно, или в какой-то момент мне стоит ждать неожиданных новостей». Блэк, хмыкнув, повернулся ко мне и спокойно пояснил. 20 лет назад, после того, как нас выпустили из своих лам военные и каждый пошел своей дорогой, я и Лана некоторое время жили вместе. Она тогда проходила курс генетической коррекции, благодаря чему избавилась от проблемы, связанной с невозможностью родить от чистокровного человека или дворфа. «Сириус», — возмутилась женщина, покосившись на меня. «Что?» — повернулся к ней Блэк. «Или ты держишь Айзека за идиота? Короче, у вас имел место непродолжительный роман, который закончился не лучшим образом», — спросил я. «Параллельно с этим, мне пришла в голову идея воспользоваться демоническими способностями, совместив их с магией крови. Без подарка Балора это было бы невозможно. К тому же, видя перед собой сразу обоих, можно получить куда больше информации, чем от каждого из них по отдельности». Настроившись на обоих своих собеседников, я принялся отслеживать кровные связи Ланы и Сириуса. Обычным людям подобные фокусы недоступны, а ритуальные методы работы лишь немного приближают к данному уровню работы. К моему удивлению оказалось, что у Блэка и Бримсон имеется постоянная связь с двумя живыми существами, мужчиной и женщиной, их детьми. Мужчина, к слову, был старше, 19 лет, а вот женщина или, скорее девушка, моложе, 17. Воздух в кабине начал вибрировать, а датчики сработали из-за резкого повышения температуры. Блэк, повернувшись ко мне, прищурился. Вокруг мага сформировались прозрачные пленки щитов. Бримсон, сделав шаг назад, побледнела. «Спокойно», — принялся я выполнять дыхательную технику, чтобы хоть как-то успокоиться, не стоит делать глупостей. «Это друзья, дерьмовые, но друзья. Во всяком случае, других у меня нет, пока». «В каком-то смысле», — отвела взгляд Лана, — «это очень сложный вопрос. Аж двоих детей», — покачал я головой. «Они самостоятельные и...» Бримсон замолчала, после чего подняла взгляд и спросила. «Что теперь?» «Понятия не имею», — вздохнул я, после чего повернулся к Блэку и поинтересовался, когда вы собирались мне поведать эту историю, и, собственно, где находятся ваши дети. «Рич живет на Статоре 7», — спокойно произнес Сириус, — «учится в местной академии флота, уже получил печатки подмастерья по боевой магии, алхимии, артефакторике и менталистике. Тина сейчас в медицинском колледже, в той же системе, готовится к экзаменам не подмастерья темного целительства». Почему ими не занялись службы Федерации? У Сириуса не на пустом месте появились связи в криминальном мире, тихо произнесла Бримсон. Он с их помощью организовал нашим детям новые документы и вывез их на Статар. И у вас не возникло из-за этого проблем? Покачал я головой, особенно у тебя, Лана. На тот момент мы были мелкими сошками, усмехнулась Бримсон. А потом этот вопрос уже не поднимали, поскольку и я проблем не создавала, и Сириус вел себя пристойно. А ты вообще пошел в армию, как и Летиция с Райзом. Мы были образцовыми гражданами Федерации. А мне почему не соизволили сказать, когда, поинтересовался Блэк, вначале ты был вне зоны доступа из-за службы в армии. Твое подразделение кидали из системы в систему. Связь была ненадежной. А потом впал в депрессию и понять, как ты отреагируешь, было несложно. Когда возникла ситуация с золотой жилой, всем оказалось не до подобных тем. Айзек, тихо произнесла Бримсон. «Ты, обсудим все потом», — отмахнулся я, стараясь держать в узде ярость, окончательно вырвавшуюся из тисков контроля, когда остыну. Но одно могу сказать точно, о подобных вещах надо предупреждать сразу, чтобы потом не возникало неожиданностей. С этими словами я поднялся из кресла. Лана, дернувшись, опустила ладонь на рукоять бластера, покоящегося в набедренной кобуре, но сразу же ее убрала. «Что ты собираешься делать? Переодеться?» Пожал я плечами, нам предстоит визит в достаточно цивилизованное место, где разгуливать к комбезе ремонтника не лучшее дело. «Хорошо», — выдохнула Бримсон. Покинув кабину, я направился в свою каюту, принять душ и переодеться. Чем дальше, тем больше во мне крепло понимание простой истины, никому нельзя доверять. Прежние взгляды о том, что в этом жестоком мире все-таки бывают свои, надо окончательно закопать, туда же, где было похоронено мое прошлое тело. Земля и все то, что произошло со мной после перерождения, давно должны были выбить из моей дурной головы веру в дружбу и наличие некой группы разумных, на которых можно положиться. Однако, Сириус на некоторое время затормозил этот процесс, умудрившись создать некую атмосферу группы своих. Вначале, с помощью Джулии, Грегори, Демильзы, а потом был другой мир, где я сам сколотил отряд, разношерстный, странный, но имеющий некую общую цель. Теперь, когда ни одного из нас не связывают никакие обязательства, рассчитывать на верность данному слову или некие понятия дружбы и уважения не стоит. Да, служба в ВСВД тоже сыграла немаловажную роль. Армия умудрилась дать мне то потерянное чувство причастности к обществу, коллективу, организации с понятными правилами и четким пониманием того, кто враг, а кто друг. Там были свои, одетые в одну со мной форму, и чужие, враги, которых требовалось уничтожить. И пусть я служил в инженерных войсках, но в боях мне довелось поучаствовать. Война порой вынуждает марать руки даже тех, кто вообще не обучен убивать. Однако, с тех пор прошло уже 8 лет, 7 из которых я провел на заводе простым ремонтником. За эти годы, насмотревшись на жизнь обывателей, стоило избавиться от иллюзии старых взглядов. Однако, что-то внутри меня не давало сделать этого. Некая старая, почти умершая, часть моего «я» сопротивлялась, вцепившись в почти рухнувшие представления о верности, гордости и чести, о единстве человечества в борьбе за выживание, которое некогда вела империя драконов в годы моей прошлой жизни. Увы, но мир изменился. Поменялись страна и общество, а я остался прежним, тем, кто привык мыслить иными категориями. Плохо это или хорошо, очень сложный вопрос. Однако, я не собирался ломать себя, идти на сделку со своей совестью, прогибаясь под новые реалии, в которые попал. Лучше быть одиноким параноиком, чем превратиться в бесхребетное дерьмо, подстраивающееся под каждую сволочь. Вполне возможно, что Летиция была не так уж и не права, мысленно хмыкнул я. Сайк, видимо, знала куда больше, чем говорила, и потому была против всего того, что мне тогда пришлось вытворить. После того, как удалось взять себя в руки, принять душ и переодеться, мне стало значительно легче. Во всяком случае, ярость вернулась в отведенные ей границы и более не влияла на разум. Сознание начало анализировать ситуацию. До посадки 17 минут. За это время я успею немного поработать с психикой, пришло мне на ум, а потом можно будет обдумать дальнейшие планы и действия. Но сланные отношения теперь закончены. Оставалось надеяться на то, что Бримсон не станет устраивать мести. Женщины в этом плане еще более непредсказуемы, чем мужчины. Стоп, выдохнул я. Почему она так забеспокоилась именно по поводу визита на Черную Жемчужину? И как так вышло, что матерая разведчица так легко выдала информацию о наличии детей от Сириуса? У меня появилось стойкое ощущение, будто на станции я узнаю нечто, касающееся Ланы. И эта информация мне, скорее всего, очень не понравится. Кардана провела очередной анализ отчетов, после чего принялась за внедрение изменений в графике производственных процессов. Несмотря на то, что запланированные ею работы выполняются даже быстрее, чем она сама ожидала, до окончания первого их этапа еще очень далеко. Сейчас рядом с золотой жилой замерли два громадных скелета, что постепенно обрастают обшивкой и многочисленными внутренними конструкциями. Они покоятся внутри временных стапелей, возведенных конкретно для строительства двух двойников ТДП, некогда захваченной усилиями имперского Искина. Понятно, что новые корабли будут иметь массу отличий от оригинала. В первую очередь, это касается вооружений, двигателей и бронирования. К тому же, эти творения Карданы будут во многом схожи с тяжелыми авианесущими дредноутами. Однако, вместо десантной секции, способной вместить полнокровную дивизию с усилением в виде техники и атмосферной авиации, они обзаведутся модулями универсальных автономных производственных комплексов, усовершенствованных аналогов таких же систем у самой ИИ. Увы, но из-за того, что эти корабли предназначены для экипажей, состоящих из гибридов, пришлось сохранить ЗЖО и многие другие элементы, что необходимы органикам. Самым же важным во всем этом будет являться модуль артефакт считывания информационных полей и моделирования слепков и образов личности. Именно он позволит облегчить и упростить процесс замены настоящих людей на инфильтраторов. Когда оба корабля окажутся завершены, они войдут в состав рейдерских групп и приступят к выполнению плана подмены органиков на киборгов. Еще одни временные стапели, зависшие чуть дальше первых двух, еще не могли похвастаться готовым скелетом судна. Его только начинают собирать пустотные дроиды-строители. Однако, сам факт готовности еще одного производственного элемента уже можно считать достижением. Тем более, что речь идет не о простом корабле. Эти 7-километровые стапели должны обеспечить сборку судна, являющегося аналогом древних колониальных ковчегов, с помощью которых человечество начало свою экспансию. На его борту смонтируют оборудование, данные о котором уже переслала ИН-1206. С помощью этих технологий, Кардана намеревалась произвести моделирование генетического кода будущих людей, изначально формируя в качестве одной из расовых черт все те качества, что боевые маги Империи Дракона приобретали после долгих и тяжелых тренировок, использования зелий мутагенов и крайне опасных ритуалов трансформации. А уже после завершения этих работ, и намеревалась начать выращивать человеческие эмбрионы, воспитанием которых займутся уже существующие гибриды первых моделей. Установка гиперпространственных отражателей завершена. Поступил отчет от очередной группы пустотных роботов-строителей. Кардана произвела проверку сети отражателей. На запрос отвечали все. Это значит, что в скором времени добраться до ее растущего флота будет более чем проблематично. Произвести активацию сети. Активация начата. Включив сканер гиперпространства, Искин принялась наблюдать за тем, как в этом спектре реальности начались изменения, появились многочисленные вихри и провалы, быстро превращающиеся в единую сферу, отводящую от занятой карданной системы любых гостей. Увы, но все они будут попадать в центр минных полей, установленных сыном Фортуны после завершения его модернизации под нужды. Теперь, чтобы попасть в пределы системы, необходимо предварительно послать сигнал Искину диспетчеру, который даст в ответ точную конфигурацию гиперщитов, благодаря которой корабль сможет пройти сферу искажения. Эта технология была создана уже самой Карданой, и, изучая разработки людей и ксеносов, все чаще начинала генерировать собственные идеи, которые тут же подвергались анализу, расчету, а затем реализовывались в железе. Так появились атмосферные летательные аппараты линейки «Охотник», тяжелые планетарные танки с плазменными турелями и магнитодинамическими пушками, каратели и роботы-пехотинцы «Претор», являющиеся полностью самостоятельной разработкой, а не модификацией старых платформ. Вначале медленно, а затем все быстрее и быстрее, Кардана развивалась. В ее личности появились творческие составляющие. Сформировалась тяга к созданию не просто эффективных, но и эстетически красивых боевых машин. Постепенно, новые проекты и менялись. Они уходили от сугубо утилитарного подхода, к более странному, сложному, балансирующему между эффективностью и красотой. Так появились платформы-андроиды, почти полностью копирующие человеческие эталоны красоты. Программный код их и писался Карданой самостоятельно и каждый раз с нуля. При этом, данные творения имперского Искина являлись роботами-убийцами, солдатами. В конструкцию одних Кардана интегрировала системы мимикрии, а другим давала голографические блоки, позволяющие принимать облик, хоть и без ауры, женщин-эльдар, алари, алкары людей. Третьи обзаводились скрытым вооружением, выдвижными клинками, плазменными огнеметами, бластерами или лазерами. Однако, самым важным, как считала сама И, был проект нового космического корабля «Обманки». Гигантский боевой робот, обладающий собственным гипердвигателем, плазменным и лазерным вооружением, а также главным калибром, являющимся разработкой на базе тех данных, что были получены через наемных разведчиков при сканировании древнего корабля, найденного силами корпорации Милагра. Мощнейшее магнитодинамическое орудие, стреляющее потоками раскаленного металлического вещества. Пока сие судно существует лишь в качестве проектной документации и расчетов конструкции. И чем дальше, тем чаще Кардана вносит в них изменения, постепенно доводя будущий корабль до идеала. Суть задумки сводится к тому, что судно, обладающее внешним видом моллюсков, длинное тело, громадные щупальца и главный калибр вместо пасти, с экипажем из киборгов с внешностью совершенной другой расы, начнет нападать на системы ксеносов и в нейтральном космосе, уводя возможную погоню и поисковые партии в сторону от убежища имперского И. Этот же корабль сможет отвлечь на себя внимание Федерации Дракона и остальных осколков Империи. Семикилометровый крейсер с собственным авиакрылом будет способен создавать себе подобных роботов и за счет пустотных роботов-строителей и универсальных автономных производственных комплексов, хоть и серьезно упрощенных. При этом, на уровне железа первоначальный Искин, первого корабля, а также все создаваемые им самими и его творениями, будут иметь запрет на вступление в конфликт и геноцид людей. Данный блок планируется сделать наследуемым, дабы ни одна из будущих машин не смогла позднее начать войну против человечества. Вот другие виды вполне можно уничтожать. если они непригодны для ассимиляции с людьми. Генетически совместимые с человечеством расы Кардана хотела изучить и, по возможности, присоединить к будущей империи. В идеале, мирно, но вероятность подобного развития событий крайне низка, по мнению И. Анализ завершен. Построение выводов закончено. Одно из новых творений Карданы, Искин-аналитик, позволяющий разгрузить вычислительные мощности главного И, закончил обработку материалов по органическим кораблям доктрината человечества. Изучив полученные выводы, она принялась просчитывать степень опасности этого государства для реализации своих планов. Если с пространством магистрата и без того все было понятно, хотя, тоже требовалось произвести внедрение инфильтраторов для уточнения собранных данных, то доктринат вызывал очень большое количество вопросов. Особенно это касалось биотехнологий, постепенно внедряемых этой страной. Вероятность нахождения под контролем другой расы – 84-56%. В ошибку Искина-аналитка Кардана не верила, если этот термин можно отнести к мыслительным процессам искусственного разума. Проверив расчеты своего творения, древняя И еще раз изучила и уже самостоятельно проанализировала собранные дронами разведчиков данные. Несмотря на то, что Кардана задействовала для этого процесса почти все вычислительные мощности, что были в ее распоряжении, итоговый результат отличался в большую сторону на 0,02%. Анализ способов тайного вмешательства в ситуацию. Анализ возможности использования ситуации для отвлечения внимания от собственных действий. Анализ методов использования имеющихся сведений для стравливания существующих государств между собой. Анализ последствий. Планирование операций передачи информации разведывательным службам человеческих государств. Впечатляет. Покачал я головой, когда мы покинули секцию посадочного контроля, через которую требовалось пройти, дабы покинуть ангары. Я тут тоже первый раз, пожал плечами Сириус, бросив на меня хмурый взгляд. В энергетике от Блэка разило напряжением и опаской. Вздохнув, я покачал головой. Не дергайся, не собираюсь я вас обоих убивать. Это радует, кивнул Сириус. Впрочем, мои слова его точно взбодрили, поскольку расслабиться маг так и не смог. «Скажи, что тебя так задело?» — фыркнул я, не забывая контролировать пространство вокруг нас. Посмотреть, к слову, было на что. Несмотря на то, что черная жемчужина считалась логовом преступности, назвать сие место притоном крайне сложно. Никакой разрухи, запустения, наркоманов в темных подворотнях, благо, таких тут не видно. Все вполне цивилизовано. Хорошее освещение, чистота и порядок. Клумбы с растениями и целые газоны на искусственном грунте. Вообще, внешне станция походила на 5 одинаковых сфер, которые кто-то срастил, выставив в одну линию, а затем сверху приварил к ним параллелепипед, от которого во все стороны расходились рукава посадочных захватов, которые втягивали корабли, совершающие посадку, в отведенные ангары. Внутри все еще больше похоже не некое научное учреждение. Много осветительных приборов, хромированных металлических панелей. Правда, вместо интеллигентных старцев в белых халатах в компании молоденьких лаборанток тут имелись совершенно иные личности. Они, как раз, в интерьер станции вообще не вписывались. Покрытые татуировками крепкие парни и мускулистые девицы человеческой расы. Некоторые из них были одеты не в нормальные костюмы, как я и Сириус, а в кожаные жилеты, благодаря чему мы и могли наблюдать их роспись. В качестве причесок у них на головах красовались самые обычные иракезы, каковые мне довелось видеть в фантастических фильмах Земли о дерьмовом будущем планеты с панками и киборгами. В другой части коридора к зоне контроля шли несколько Ильдар во вполне приличных летных комбизах, а еще дальше – стайка низкорослых Аларей в черных легких скафандрах без шлемов, за которыми катилась автотележка, нагруженная небольшими со значками провианта. На первый взгляд, ничего необычного. Самая рядовая торговая станция, каких много даже в пределах Федерации. А местечко интересное, хмыкнул Ник, я бы даже сказал, неожиданно приятное. Ты еще поселись тут, покачал головой Сириус. А почему нет, улыбнулся Наил, я ж еще и врач. Наверняка тут услуги медика и целителя с военным опытом могут потребоваться очень многим. Ты серьезно? Уставился на хакера Блэк. Теоретически, усмехнулся тот, размышляю вслух, не бойся. Размышляй молча, пожалуйста, вздохнул Сириус, хотя бы, сейчас. Почему Лана решила сдать информацию о ваших детях именно сейчас? Покосился я на Блэка, и не говори, что это случайность. Не поверю. Сириус, хмыкнув, кивнул. «Все просто. Здесь находится один индивид, с которым она очень не хочет встречаться. Не скажу, что он так уж опасен, но, если дело дойдет до конфликта, то вполне может создать проблемы. Илана, при этом, не была против поездки сюда», — хмыкнул я. «На тот момент его тут не было», — кивнул Блэк. «И кто же это?» Сириус несколько минут шел молча, а затем нарушил таки свое молчание и соизволил ответить. «Это сотрудник КДР МИДа Федерации Дракона. Он является их резидентом на этой станции». Наил, что предпочел вести себя тихо и не встревать в беседы, присвистнул. «Отличный расклад, Блэк. У тебя еще гениальные идеи об особо болезненных способах самоубийства имеются? Ник, следи за языком», — фыркнул Мак. «Я же», — покачав головой, поинтересовался. «Класс. Сириус, мы добровольно прибыли в место, где находится шпионская сеть тех людей, что отправили на смерть меня, тебя и кучу народа, а теперь хотят зачистить нас». Блэк, хмуро глядя на меня, кивнул. «Сириус», — вздохнул я, — «тебе никто не говорил, что ты идиот». «Случалось», — усмехнулся Мак, — «так что ты первым не будешь. Судя по всему, ты делаешь все, чтобы я нигде первым не был, не так ли, Парни, давайте оставим эти вопросы до лучшего времени», — попытался пресечь неприятный разговор Наил, но замолчал, стоило мне посмотреть ему в глаза. «Тебя так зацепило наличие у Ланы двух детей?» — остановился Блэк, повернувшись ко мне. «Меня возмутила ваша ложь», — ткнул я пальцем в солнечное сплетение Сириуса. «Как минимум, друзья подобным образом не поступают». «Серьезно? Знаешь, друзья не трахают бывших жен своих товарищей. Тем более, когда у тех имеются общие дети. Для этого надо вовремя открывать рот и сообщать, кто есть кто». Ярость, что прежде терпеливо ждала своего часа, вновь вырвалась из тисков самоконтроля. Краем сознания я заметил, что идущие по коридору разумные принялись обходить нас стороной, держа руки поближе к оружию. Воздух вокруг меня быстро наполнялся тяжелой энергией бездны. Сириус, скрестив руки на груди, стоял неподвижно, словно каменная статуя. Однако, его темная сила тоже не дремала. Тьма быстро появилась из-за спины Блэка, пресекая давление моей ярости на мужчину. «Господа», — раздался женский голос сбоку от нас, — «если вы собираетесь устраивать разборки, то выметайтесь с моей станции. Шальные заклятия портят мебель». Мы оба повернулись к говорившей. Перед нами стояла закованная с легкую пехотную броню высокая девушка с темно-русыми волосами. В ее руках обнаружилась трехствольная бластерная скорострельная винтовка, нацеленная на нас. Вокруг незнакомки воздух мерцал от энергии света и огня, а щиты уже сомкнулись в плотную сферу. С двух сторон от стройной фигуры, закованной в матовую металлическую броню, находились боевые роботы, напоминающие арахнидов. Те же 8 лап вместо ног, гуманоидный торс, паучье брюшко. Только в качестве конечности выступали тяжелый поточный плазменный излучатель и пехотная роторная шестиизлучательная лазерная пушка. Металлические фигуры машин тоже были не беззащитны. Вокруг низ воздух редил от нескольких видов щитов, среди которых имелись и магические. «Приношу свои извинения, мне удалось просчитать ситуацию быстрее, чем Сириус успел как-то отреагировать. Небольшие дружеские разногласия, не более того. Никаких драк и шальных заклятий». Взгляд холодных голубых глаз женщины сфокусировался на мне и стал особенно тяжелым. Словно бы ее раздражало и выводил из себя сам факт моего существования. «Полудемон», — покачала головой вооруженная незнакомка, — «давно я не видела таких тварей. Это проблема?» — поинтересовался я, не отводя взгляда. Глаза моей собеседницы все так же оставались холодными и невероятно спокойными. Впрочем, я не обманывался этим фактом. Светляк, а никем иным, судя по личной силе, это особо быть не могла, совершенно спокойно убьет младенца. Только сделает она это не за что, а во имя чего. «Пока ты не устраиваешь тут погромы и массовые убийства, нет, пожала плечами моя собеседница, здесь могут находиться все расы, если будут соблюдать наши правила». «А кто ты?» — влез в разговор Сириус, заставив меня невольно поморщиться. Женщина хмыкнула, заметив мою реакцию, но на вопрос Блэка ответила. «Талия Норман, заместитель начальника службы безопасности станции «Черная жемчужина». К слову, добро пожаловать», — не скрывая сарказма, усмехнулась наша собеседница. Примечание к части. Автору на кофе и мотивацию музы, Юмани, бывший Яндекс кошелек 4101-1162-4464-4163 или виртуальная карта Юмани 2204-1201-1159-5233, а также балансом на плюс 7 988 555 24 14. Также я есть на Boosty IRL. Ссылки на оба ресурса вы можете найти в моем профиле. На Boosty IRL уже начата публикация третьего тома. На текущий момент выложены 76 глав третьей книги. От всей души благодарю всех, кто делает переводы на мои реквизиты. Для меня важно и приятно видеть, что людям нравится этот. Глава 25. Закончив изучение доклада, копию которого я директору КДР предоставил Дикмар Фирлс, мрачно вздохнул. Интересная информация, и очень неприятная на фоне скандала с Министерством обороны. Увы, но это уже есть, и с этим надо что-то делать, пожал плечами Чайлз. Дарнал, председательствующий в Комитете по борьбе с коррупцией, тоже прочитав документ с грифом «Совершенно секретно», поднял взгляд на директора СФБ и поинтересовался. «Меня и так уже дважды пытались убить. Если я подниму эту тему, боюсь, в парламенте будет уже не скандал, а перестрелка». Усмехнувшись, Лист покачал головой. «Мы уже озаботились охраной, насколько вы помните. А это, если вы так боитесь, то с докладом могу выступить я. Это будет наилучшим решением», — кивнул Рик. «Не поймите меня неправильно, но я тоже человек и действительно боюсь. Причем, не столько за себя, сколько за жену и дочь. Значит, так и поступим», — покладисто улыбнулся Лист. Впрочем, назвать добродушной улыбку руководителя организации, что имеет самую жуткую репутацию в стране, мог лишь слепой. К счастью для сенатора, злость и желание удавить, которые сейчас буквально излучал Антерлист, были направлены не на политика, а на некоторых офицеров Министерства обороны. Одни военные перепутали свой и государственный карман, а другие забыли, что верность надо хранить родине, а потом уже любовницам. Именно в таком порядке, и никак иначе. Особенно, если искомые специалистки по согреванию постелей являются ушастыми ксеносами из числа Ильдар. Вообще, Лист относился к числу умеренных сторонников националистических идей Империи Дракона. Он не поощрял физическое уничтожение всех отличных от человека видов, но считал, что они должны быть ассимилированы людьми, как минимум, в пределах людских государственных образований. Однако, чем дольше мужчина занимал свой пост, чем больше он получал информации о происходящем в Федерации за ее пределами, тем больше понимал и принимал позицию радикалов, требующих зачистки государства от всех тех, кто генетически несовместим с титульной расой. Увы, но те же Ильдар теперь служат офицерами армии и флота, являются членами партий, заседают в парламенте, а иногда и вовсе являются сенаторами от целых секторов. О том, сколько из них состоит на государственной службе, работает в закрытых НИИ и КБ, можно не вспоминать. Громадная цифра. И это при осторожной политике пресечения проникновения таких лиц в наиболее важные отрасли. В последние несколько столетий помимо Ильдар, начали среди граждан Федерации Дракона появляться Элкар. Немного, но это тоже вызывало беспокойство. Если дворфы разобщены, их общество состоит из многочисленных кланов, что грызутся между собой с невероятным остервенением, порой устраивая гражданскую войну, то разновидность ушастых куда опаснее. Они невероятно сплочены, свято соблюдают свои традиции и хранят верность исключительно одной стране. Паршиво то, что Ильдар и Элкар генетически несовместимы с людьми. Между собой, вполне. А вот с людьми, нет. Если с дворфами еще случаются исключения благодаря стараниям генетиков, которые умудряются создавать гибриды, то с ушастыми такой норме не получается провернуть. Всегда на выходе оказываются жуткие мутанты. На фоне всего этого многочисленные случаи коррупции военных, лоббирование интересов диаспоры Ильдар и Элкар, использующих своих женщин в качестве средства манипулирования офицерами, проникшие в ряды вооруженных сил мужчин этих рас, дискриминация людей в армии, а также систематическое утекание военных тайн и передовых технологий в руки ксеносов уже не раз вызывали скандалы. Увы, но вмешательство целых группировок сенаторов, купленные на корню СМИ и покровительство со стороны родственников членов правительства не давало довести дело до конца. До недавнего времени скандал с ТДП «Золотая жила», в котором заморались военные, их корпорации прокладки и армейская контрразведка лишь набирал обороты. Прокуратура, Министерство юстиции, СФБ, СВР и КДР совместно с Сенатским комитетом по борьбе с коррупцией уперлись, доведя ситуацию до ареста членов правительства, депутатов и сенаторов, акционеров крупных компаний и офицеров армии. Чтобы избежать травли в СМИ, пришлось запугивать журналистов и редакторов, открывая уголовные дела, а некоторых, отправляя в камеры далеко не по надуманным обвинениям. У СФБ всегда найдется изрядный объем компромата на кого угодно. Был бы гражданин, а законов, которые нарушают все поголовно, хватает. Древняя поговорка «был бы человек, а статья всегда найдется» неожиданно стала актуальна как никогда. На фоне всего этого удалось выбить из военных настоящие личные дела Бримсон, Кларка, Сайк, Блэка и Уоррена. Причем, о Летиции руководство СФБ узнало уже после детального изучения биографии участников событий на борту «Золотой жилы». Теперь имперка находится в следственном изоляторе, где с ней дотошно работают сотрудники Ферлса, Листа и Дикмара. В целом же, биографии всех пятерых пришельцев вызвали громаднейшее количество вопросов. Взять, например, Кларка, продемонстрировавшего на борту ТДП более чем достойную подготовку, хладнокровие и массу других качеств, коими должен обладать боевой офицер. Почему ему отказали в службе в полевых войсках, отправив в инженерные подразделения, большой вопрос, на который кадровое управление Министерства обороны так и не дало внятного ответа. Человека, пусть даже ставшего после многочисленных ритуалов трансформации полудемоном, что умудрился пересечь черту жизни и смерти, вернуться, восстановить свои способности, стать сильнее, выбраться из двух миров, атакуемых ордами Танари, следовало отправить на курсы подготовки сил специального назначения и задействовать там, где другие погибнут. Вместо этого, его отправили в полутыловое подразделение, а затем додумались назначить его руководителем Ксеноса, заведомо зная о радикальных взглядах Кларка. То ли в кадровой службе забыли о том, для чего туда вообще набирают сотрудников, то ли кто-то целенаправленно все это устроил, дабы избавить ряды вооруженных сил Федерации от сильного мага и опытного офицера. Не меньше вопросов было и в отношении Блэка и Бримсон. И если темный маг оказался в ФДР на своем месте, демонстрируя достаточно хорошую результативность, благодаря чему быстро рос в звании, то гибрид человека и дворфа являлась весьма спорной фигурой. Впрочем, сам Фирлс пояснил, что ее кандидатура была продвинута дворфской диаспорой еще в период обучения в Институте иностранных дел. Один из кланов этой расы, добровольно вошедший в состав Империи Дракона еще за 1200 лет до развала и гражданской войны, обладал достаточно большими связями в промышленности, банковской сфере и торговой палате. Потому предшественник Греда, занимавший в тот период должность директора КДР, и дал согласие на принятие в ряды своих сотрудников столь странной личности. Информацию по Рейзу Уоррену военные дали в крайне урезанном виде, ссылая на секретность, но дознаватели Антера пошли другим путем, ведь в их руки попал Летиция Сайк. Тут было где развернуться. Допросы имперки затрагивали не только нынешние события, о которых она мало что знала, но и прошлое. И чем больше Сайк говорила, тем страшнее становилась сотрудником СФБ. Именно она поведала офицерам отдела дознания о природе Кларка и факте его перерождения, из-за чего Листу пришлось всерьез покопаться в архивах и материалах по древней истории. Впрочем, оно того стоило. Несмотря на то, что от прочитанных текстов Антеру порой становилось дурно, он получил ответы на многочисленные вопросы, касающиеся Кларка. Айзек был непростым некромантом. Судя по словам Сайк, он являлся офицером императорской гвардии и был предан своими товарищами, устроившими государственный переворот. Чтобы спастись, он провел ритуал принудительного перерождения, благодаря которому осознал себя в теле малолетнего мальчика уже в недавнем прошлом. Однако, Листа интересовало не это. Психологические характеристики и психограммы Кларка не соответствовали никаким современным нормам, будто бы мужчина вообще никогда не был в нормальном обществе. Стоило же Антеру вдумчиво изучить исторический период, в котором сформировалась личность этого человека, как многое стало понятно. Кларк родил и вырос в стране, что вела войну на выживание с другими расами и потусторонними силами. В тот период истории расы не было места компромиссам, полутонам и закулисным договоренностям. Существовало одно государство, Империя Дракона. Ее общество являлось милитаризованным и нацеленным на экспансию. Любые ксеносы назывались нелюдями и подлежали уничтожению. Будучи ограниченной в ресурсах, количестве доступных войск и численности населения, Эта страна выжимала из каждого своего гражданина максимум возможного. При этом особое внимание уделялось процессу формирования кадров управленческих, военных и магических. Одаренные не являлись закрытой кастой, но и обладали массой привилегий, получаемых за верную многолетнюю службу и заслуги перед расой, не перед страной, именно перед расой. Для тогдашних людей не существовало компромиссов, договоренности и терпимости к другим народам. Вся жизнь человечества в тот исторический период строилась на выживании в условиях ограниченных ресурсов в окружении враждебной среды. И Кларк, судя по всему, являлся идеальным творением всего государственного аппарата. Его взгляды и привычки, почти цитаты основополагающих принципов построения государственности того периода, перерождение, жизнь в новых условиях и ментальные коррекции не смогли изменить этого. Фундамент личности Кларка остался прежним. Некромант-боевик, привыкший жить в условиях бескомпромиссной борьбы с четким разделением на своих и чужих, совершенно лишенный терпимости и милосердия. Он не опустится до подлости и предательства, но и простит их другим. Категоричный радикален во взглядах, пусть и несколько сглаженных годами жизни в Федерации. Самым же важным фактом, на взгляд Листа, была непоколебимая верность Кларка его родной стране, Империи Дракона. По словам Сайк, мужчина едва ли не бредил возвращением под флаг этого государства в тот период, когда они находились в параллельной реальности. Женщина, воспитанная уже не таким радикальным обществом, не понимала причин подобного стремления некроманта, считая это глупостью и формой психического расстройства. Однако, Лист, сравнивая слова, поступки и характеристик Кларка с тем, что узнал об историческом периоде, в котором родился и вырос некромант, понимал, в чем дело. Древняя империя была жестокой страной. Все маги там были обязаны отслужить в армии. Никаких исключений, разница лишь в месте исполнения воинской обязанности, зависящей от пола и образования. И все они не просто воспитывались в училищах, институтах и академиях. Их кодировали. Медленно, незаметно. В том числе, с помощью некоторых ритуалов, замаскированных под развивающие дар мистерии. Установки на верность стране становились частью даже не личности, а души, благодаря чему государство гарантировало практически вечную лояльность одаренных. Именно по этой причине Айзек Кларк так отличался от современных людей. Всюду его окружала тяжелая атмосфера войны и борьбы. Для него жизненно важно оставаться в строю и продолжать двигаться к некой цели – выживанию расы, любой ценой. В рамках этих установок имелись и другие, благодаря которым магия древнего государства не сворачивали с определенного пути и сохраняли верность своей стране, а не отдельным ее представителям. Среди них были и такие, что делали древних одаренных бескомпромиссными, радикальными и жестокими к себе и окружающим. Что будем делать с доктринатом? Информация об их связи с неизвестной расой, благодаря которой наши соседи обзавелись весьма специфичным флотом, опасна. Меня больше беспокоит источник этих данных, покачал головой Фирлс, покосившись на Дикмара. Вы смогли выяснить, кто именно занимался разведкой и смог собрать данные? Да, кивнул тот и принялся пояснять. Правда, это нас сильно удивило. Дроны-сканеры, задействованные в этой операции, имели характерный почерк и энергетический слепок, который удалось считать нашим специалистам по работе с информационными полями. Собственно, даже сама конструкция этих машин довольно специфична. Подобные игрушки использовались Империей Дракона порядка 12 тысяч лет назад. Отличия, конечно, имеются, запас энергии, системы управления и ориентации в пространстве. Это уже вполне современные блоки. Однако основа – древние имперские разработки боевых дронов-артефактов. Сплав техномагии и технологии. Позвольте угадать, их создал Кларк, фыркнул Лист, покосившись на директора СВР. Да, улыбнулся Дикмар, именно так. Антер удовлетворенно кивнул. Только что он получил очередное подтверждение своим предположениям о том, что Кларк, даже находясь в розыске, не станет предавать человеческую расу, а попытается сообщить об угрозе, пусть даже с риском для себя. Некромант-боевик не может поступить иначе. Что-то не так, нахмурился Фирлс, глядя на Листа. Отмените награды за Кларка и его товарищей, фыркнул директор СФБ. Учитывая место, в котором находится Сайк, едва ли они соизволят добровольно явиться к нам, покачал головой Грет. Это нам и не потребуется, хмыкнул Лист, достаточно самого факта. И снимите с них все обвинения в пределах Федерации, аресты со счетов. Думаю, они оценят этот жест. Можно сказать, что мы продемонстрируем им благодарность за собранные материалы и предложим сотрудничество. Дикмар, слушая своего коллегу, хмыкнул. Судя по всему, вы затеяли некую игру. Да, кивнул Антер. Полагаю, что использовать команду Кларка в качестве внештатной разведки будет вполне уместно. Возможно, мы получим благодаря этому куда больше информации, чем обычными методами. Это не отменяет вопросов по остальным направлениям, вздохнул Дарнал. Мы озвучим имеющиеся материалы как результат удачной операции наших оперативников. Капитанов Кларка, Блэка и Бримсон, улыбнулся Лист. Фирлс несколько секунд удивленно смотрел на директора СФБ, после чего рассмеялся, а Дикмар, фыркнув, покачал головой. Вы ошиблись в звании Кларка. Не думаю, пожал плечами Антер. Грет, закончив смеяться, посмотрел на Листа и спросил, зачем вы натравливаете на них Министерство обороны и всех тех, кто годами опустошал эту кормушку, чтобы заставить их зашевелиться, вылезти из норы и броситься на Кларка, спокойно пожал плечами Лист, будем ловить ублюдков на живца, а если у вас не получится их своевременно взять, нахмурился Дарнал, быстро сообразив всю подноготную ситуацию, дураком сенатор не был, он сразу понял идею Листа, демонстративно прекратить розыск, признать звание, снять арест со счетов, разве что орденами искомую троицу не обвешать, а после выступления в Сенате, где будет озвучено, что вся информация была собрана усилиями именно этих агентов, на них откроют охоту заинтересованные стороны, как минимум, чтобы заткнуть рот и не допустить утечки новых данных, ведь если все обставить правильно, то для определенных лиц все будет выглядеть так, словно Лист озвучит на грядущем заседании далеко не все, что успели выяснить Кларк, Блэк и Бримсон. До самого директора СФБ очень сложно добраться, а вот его сотрудники, более чем лакомая добыча. Хотя бы, для выяснения реального объема добытых ими сведений и зачистки этой утечки. Тогда Кларк и его команда сами справятся с киллерами, спокойно пожал плечами Антер. У них, как мне кажется, для подобного хватит возможностей, как и для поиска заказчиков. Встреча со знакомым Сириуса была назначена в баре под названием «Техно», ничем не выделяющееся для привычных мне по пространству Федерации Дракона заведение, ненавязчивая музыка, дроиды-официанты, приглушенный свет и алари-танцовщицы на сцене. Усевшись за один из свободных столиков, мы сделали заказ через дисплей местного меню и принялись ждать, пока его нам принесут. Я же к этому моменту немного остыл и смог начать мыслить более-менее трезво. Успокоился, заметил изменения в моем состоянии Блэк. Есть такое. Ты извини, что тебе не сказали про детей и то, что мы с Ланой были женаты, спокойно произнес Сириус, оглядывая помещение. Просто. Это ты привык к тому, что все просто и понятно, а у нас все вышло сложно. К тому же, Лана из врожденных долгоживущих. У них другое отношение к семье и детям, из-за этого и не срослось. А потом, я за прошедшие годы видел детей пару раз, а Лана вообще воспитана дворфами. У них очень специфичные взгляды на подобные вещи, потому и вышло как вышло. Вздохнув, я посмотрел на Блэка и попытался донести до него свое видение ситуации. Сириус, у меня возникли вопросы, скажем так, не из-за самого наличия у вас совместных детей или отношений. Это было почти 20 лет назад и меня не касается. Неприятно то, что мне забыли об этом сказать. Теперь возникает вопрос, о чем еще ты и Лана могли запамятовать? Темный маг хмыкнул. То есть за остальное ты не в обиде? Я тоже не святой, только и осталось пожать мне плечами, но об этом предупреждаю сразу. И понимаю, что все имеют право на некие тайные недоговоренности, но тут вопрос куда сложнее. Если уж Лана начала строить со мной отношения, то следовало предупредить о наличии детей, а не сообщать об этом мимоходом. Что ж, Лана некоторое время поддерживала общение с Летицией, но потом прекратила его, большей частью, из-за своей службы. Со мной у нее все было проще, ФДР, специфичное место. У нас был допуск к материалам, относящимся к государственной тайне. Это подразумевает, что сотрудники проходят определенные проверки. Только по этой причине Лана могла безболезненно строить отношения со мной. Хмыкнув, я огляделся. Понимаю, видимо, не слишком. Сириус, вздохнул я, в любом коллективе все знают у кого какие острые углы и стараются обходить опасные темы или вести себя в рамках тех норм, там приняты. В моем случае, вы оба знаете, я не переношу предательства, ложь и попытки держать меня в неведении. Вам обоим это известно. Особенно тебе, Сириус, кивнул. Извини, просто закрыли тему, оборвал я мага. Будем считать, что высланы объяснились и все вопросы исчерпаны. Надеюсь, ты не собираешься ее. Блэк осекся, посмотрев на меня. Сириус просто не понимал, как и Лана. Возможно, правы они, а не я, возможно, наоборот. Как бы там ни было, неприятный осадок остался, как и вопросы, задавать которые мне совершенно не хочется, поскольку они меня не касаются. Ведь, в моем понимании, наличие детей обязывает к очень многим вещам, включая их воспитание. Однако, за год в космосе Лана и Сириус ни разу не выходили с ними на связь, будто бы вычеркнули из своей жизни. И это после того, как Блэк неоднократно заявлял о желании восстановить свой род, сохраняя прежние его традиции и уклад, а сама Бримсон тяготилась проблемой невозможности родить от чистокровных людей и дворфов. Возможно, все дело действительно в тех условиях, в которых они были раньше и находятся теперь. Все же, небольшой космический корабль и разыскные листы – не лучшая ситуация для звонков своим детям. Так можно втравить их в свои проблемы. Однако, червячок сомнения продолжал грызть меня изнутри. Интуиция настойчиво шептала, что-то не так. Она не говорила об опасности, но некая серьезная недосказанность и еще больший обман точно имеются. Со стороны Ланы, гарантированно. Не удивлюсь, если Блэк тоже не в курсе неких вещей, о которых наша подруга забывает сказать. Анаил, трусишка, хмыкнул Сириус, тоже осматривая помещение бара. Как знать, он не мы, пожал я плечами. После общения с Талией и Норман, Ник вернулся на борт Антиуса, заявив, что ему лучше находиться там, поскольку с борта корабля у него больше шансов справиться с местной системой безопасности, чем с одним лишь своим айпом. Полагаю, парень попросту удрал, дабы не оказаться меж двух огней, мной и Сириусом. Да и наличие полноценного магистра боевика в компании боевых роботов не слишком способствует хорошему настроению любого разумного, что не способен оказать сопротивление подобным личностям. А местная заместитель начальника СБ – колоритная персона. Не знаю как Блэка, но лично меня впечатлила и отрезвила встреча с магистром Талией Норман. Нет, я тоже не слабак и, если смотреть на вещи трезво, уже дорос до соответствующего кольца. Вот только в пределах Федерации у меня не вышло им обзавестись, а теперь и смысла в этом уже нет. Однако, оценив уровень силы и приблизительный возраст этой дамы, следовало сказать, что устраивать с ней бои – не лучшее решение. Аура и тонкие тела девушки говорят о том, что ей далеко за 1000 лет. Вполне возможно, что она еще помнит период гражданской войны, последовавший за распадом Империи Дракона. И что ты теперь думаешь по поводу Норман? Не знаю, покосился я на Сириуса, пока не знаю. Да и желания соваться в чужие дела у меня нет. Куда практичнее и безопаснее заниматься нашими делами. Мак несколько минут молчал, наблюдая за танцем одной из Алари на сцене, после чего попытался вернуться к неприятному разговору, с которого мы начали беседу. Не думаю, что стоит так резко менять отношение к Лане, вздохнул Блэк. Возможно, кивнул я. Несмотря на то, что мне хотелось закончить этот разговор, внутреннего согласия с Сириусом у меня не было. Как минимум, из-за того, что Лана прекрасно знала мою натуру. Я никогда не скрывал, лучше услышать паршивую правду, чем пребывать в опасных иллюзиях. За прошедший год Бримсон далеко не один раз могла сообщить мне о достаточно важной части своей жизни, а не делать вид, будто бы впала в маразм. Когда андроид-официант принес нам заказ, я задумчиво оглядел его. Что-то вызывало опасения в этой машине. Чем-то она отличалась от десятка остальных таких же, размеренно снующих по залу от столика к столику с подносами в руках. Сириус, схватил я Блэка за руку с вилкой, провожая взглядом андроида, не ешь и не пей то, что нам принесли. Мак опустил взгляд на содержимое своей тарелки. Энергетика мужчины странным образом изменилась, приобретя звериные черты. Затем Сириус потянул воздух носом, будто принюхивающаяся собака, и нахмурился. «Как ты понял?» — опустил руку Блэк, покосившись на меня. Обострившаяся интуиция, покачал я головой, оглядывая помещение уже другим взглядом. Теперь полупустой зал бара воспринимался местом грядущего боя. Сознание подмечало удобные укрытия, опасные зоны, простреливающиеся со всех сторон, а местные андроиды начали казаться не безобидными машинами, а потенциальными противниками. Увы, но мне было известно, как могут быть опасны кажущиеся хрупкими роботы, собранные не из металла, а композитных материалов. Вроде бы, ткни кулаком и конец им, но нет. Даже получив повреждения, эти машины будут продолжать пытаться достать свою цель, используя для этого любые возможности. Что странно, но чутье подсказывало, никакой опасности нет. Максимум, что грозило бы Сириусу, мелкие проблемы или, скорее, неприятные сложности. А мой организм так и вовсе не заметил бы странных препаратов, добавленных в еду. Интересно, это что же задумал Стэнли? Нахмурился Блэк, тоже осматриваясь. Небольшую дружескую шутку, произнес появившийся перед нами мужчина. Собственно, искомый попросту выключил свои маскирующие артефакты, которые, что удивительно, скрыли его даже от моего, далеко не человеческого, восприятия. И что со мной произошло бы? Поинтересовался Блэк, хмуро глядя на нашего гостя. «Стал бы ты королем кафельного царства и керамического трона в местном туалете», усмехнулся Стен, «на пару часиков, не меньше». «Зачем? Небольшая проверка», пожал плечами Стен, «чтобы понять уровень вашей паранойи и возможностей. Тебе не кажется, что это слишком уж?» «Не кажется», отмахнулся Стен, не дав Сириусу закончить фразу. Выглядел искомый кадр довольно колоритно. Высокий смуглый мужчина с черными волосами. Оба глаза Стена были заменены на техномагические импланты с красными зрачками камер. Руки, протезы такого же типа. Их внешнее покрытие неплохо повторяет черты нормальных конечностей, но полностью металлическое. На лысой голове имеются несколько пластин с блоками портов для подключения какого-то оборудования, что весьма странно. Технологии беспроводной связи позволяют скрывать импланты для работы с внешними устройствами, вроде компьютеров или дистанционно управляемой техникой. Для безопасности, усмехнулся Стен, заметив мой взгляд, старые проводные подключения не взломаешь дистанционно. Благодаря этому в мою голову просто так никакой хакер не проберется, а с менталистами я справлюсь. Учитывая, что наш собеседник обладает магическими способностями на уровне той же Талии Норман, хоть и совершенно лишенными окраса, можно не сомневаться в его способности противостоять ментальным воздействиям. Начинать деловую встречу с попытки отравления, пусть даже слабительным, покачал я головой, оригинальный способ настроить собеседников на деловой лад. «Ты Айзек Кларк?» – поинтересовался наш мужчина, Стэнли Твидл. Протянул мне руку наш собеседник, по поводу слабительно, Сириусу полезно, дабы не зарывался. Мне стоило больших усилий организовать его визит сюда не в пластиковом мешке и без приветственного салюта главным калибром по вашему кораблю. Можно считать, что я так отыгрываюсь. Рад знакомству, кивнул я, пожав стальную ладонь Стена, не став комментировать слова о возможных вариантах встречи нашей компании местными обитателями. Крепкий, усмехнулся тот, после чего повернулся к Блэку. Дружище, я так понимаю, что у тебя имеются некоторые проблемы. Скорее, потребность в твоей помощи, обтекаемо ответил Сириус. Нам необходимо заменить ИТ корабля, провести модернизацию двигателей, добавить некоторые обвесы и все это оформить на Айзека. По его документам, если точнее, и то, что некие ФСТС-430Л4С активно ищут резиденты доктрината, к тебе никак не относится, понятливо кивнул Стен. Кстати, перед вашим прибытием прошла информация, что ты и твои друзья исчезли из розыскных списков Федерации. Я еще не проверял, но, думаю, мои друзья врать не станут. Занятная новость, нахмурился Блэк. Очень усмехнулся Стен, зато теперь вас ищут сразу три ЧВК и несколько крупных корпораций. По слухам, они принадлежат неким богатым людям из правительства Федерации и акционерам предприятий ВПК. И, да, в этот раз речь идет не об аресте и передаче нанимателю, вас заказали. Получается, что теперь за нас могут взяться охотники за головами. Скорее всего, заказ еще никто не размещал, но это дело времени, кивнул Твидл, а дальше, криминал тоже в стороне не останется. Потому, я бы посоветовал вам сменить корабль, а не проводить бесполезные модификации. Это даст некоторую фору во времени. На новый корабль у нас не хватит денег, покачал я головой, выслушав Стена. Твидл, фыркнув, откинулся на спинку стола и, достав сигареты, чем меня изрядно удивил, закурил. «Что, давно табака не видел?» – честно признался я. Стен, усмехнувшись, достал из кармана жилетки целую пачку и бросил мне. «Держи, наслаждайся».